Глава 18. Столь раннее прибытие каравана являлось для жителей Цикбела полнейшей неожиданностью. Доходило до того, что люди отказывались верить тем, кто говорил о показавшемся на горизонте пыльном шлейфе. Но когда из желтого облака проступили поблескивающие на солнце механизмы, идущих полным ходом эшелонов, город буквально взорвался. Обычно подготовка к вокзальной ярмарке занимала пару дней, но сегодня все пришлось укладывать в считанные часы, что ожидаемо вылилось в полнейший хаос и неразбериху. Несмотря на то, что продавцов собралось существенно меньше, чем обычно, поскольку из других деревень и городков никто подтянуться просто не успел, даже тех немногих, что смогли примчаться на перрон, оказалось достаточно, чтобы устроить знатную толчею. Впрочем, поднявшаяся суматоха довольно быстро рассредоточилась по окрестным переулкам, когда на перроне показались два полицейских экипажа. Кареты остановились напротив правительственного эшелона, и из одной начали выгружаться полицейские, перекрывшие все подступы к транспорту, а из другой на землю спрыгнул генерал Галстейн, что только дополнительно ускорило эвакуацию собравшихся зевак. Следом за инспектором на подножку выбрался губернатор Маккейли, у которого спуск занял куда больше времени и сопровождался натужным сопением, кряхтением вкупе с чередой искренних и глубоко прочувствованных проклятий. На его счастье, инспектор уже взлетел по ступенькам только-только остановившегося эшелона и не мог слышать этих жалоб. Открывший генералу дверь капитан Крелл торопливо отступил в сторону, приглашая его проследовать дальше по коридору, устланному мягким, приглушающим шаги ковром. Генералу уже не раз доводилось путешествовать на правительственном эшелоне, а потому он ориентировался тут как у себя дома. Галстейн сразу же проследовал до главного салона, откуда доносились звуки музыки, но вот у самой двери вдруг замешкался. Он остановился и оправил мундир, тщательно разгладив на нем все складочки, попутно еще пару раз проведя руками по своим волосам. Складывалось впечатление, что генерал специально выискивает поводы, чтобы еще немного потоптаться на пороге, не решаясь взяться за дверную ручку. Мелодия закончилась, и других поводов медлить не осталось. Галстейн деликатно постучал и толкнул дверь. «Ваше святейшество!» Шагнув в салон, он почтительно поклонился, причем чувствовал, что генерал делает это не только по велению протокола. «Рад видеть вас в добром здравии!» «О!» Развернувшись на табурете, мать Свейни смерила своего гостя презрительным взглядом. «Увы, не могу того же сказать про вас, ваше ничтожество!» Щеки Галстейна захлестнула краска. Но он промолчал, смиренно проглотив ее оскорбительную реплику. В конце концов, сейчас на кону стояли вещи, куда более важные, нежели их личные обиды и мстительные язвительности. «Я знала. Я чувствовала, что тут так или иначе замешан верный цепной пес двух полоумных братцев», — продолжала тем временем мать Свейни. «Ради кого-то другого они бы не стали так расстилаться, исполняя любые его капризы по одному щелчку пальцев». «Даже цепным псам иногда требуется помощь». Один бог знает, каких усилий требовало от Галстейна проявление подобного смирения. «Не может быть!» От такого поворота даже сама епископ немного растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Вам понадобилась моя помощь? Что же за кирпич угодил вам в голову, испугав вас настолько сильно, что вы даже убедили братцев на время отпустить меня из дворцовых казематов?» «Я вам все покажу», — генерал отступил в сторону, приглашая мать Свейны на выход. «Уверен, нам найдется о чем поговорить, причем без насмешек и столь любимого вами сарказма. Вы и сами очень скоро непременно вспомните, что такое настоящий страх. Не обещаю». «Вот как?» — тонкие брови озадаченно приподнялись. «Вы меня интригуете, генерал». Мать Свейни поднялась и, подойдя к вешалке у двери, сняла с нее такой же серый и безликий, как ее платье, плащ и накинула его на плечи. Ее голова, прежде чем скрыться под большим капюшоном, кивнула на настоящую в углу сумку. «Мой скромный багаж не прихватите?» Галстейну ничего не оставалось, как подхватить баул, невольно выступив в роли носильщика, поскольку тратить драгоценное время на еще одну порцию препирательств представлялось непозволительной роскошью. У выхода к трапу их, помимо Крелла, ожидал еще и офицер, командующий отделением охраны. «Ваше превосходительство!» Он отдал Галстену честь, но уходить с дороги не спешил. «Вне эшелона и других мест содержания заключенный должен находиться исключительно в кандалах и в сопровождении конвоя». «Так куда я убегу-то?» — фыркнула мать Свейна. «Я ведь даже не знаю, где мы находимся». «И тем не менее, таков приказ». «Я забираю ее, его, под свою личную ответственность», — решительно заявил Галстейн. «Тогда вам следует подписать соответствующий документ». Офицер выхватил из кармана сложенный лист бумаги, который протянул ему. Наверняка он предполагал такое развитие событий и предпочел подготовиться заранее. Быстро пробежав документ взглядом, генерал взял протянутое ему перо и подмахнул рапорт. «Всего вам доброго!» Удовлетворенно кивнув, офицер убрал бумагу обратно в карман и отступил в сторону, а Крэл даже не пытался скрыть вздох облегчения. Нести ответственность за столь высокопоставленного узника — то еще удовольствие. Зато теперь все сопутствующее счастье обрушилось на голову несчастного Маккейли. Увидев, кого именно нелегкая принесла в его вотчину, губернатор рефлекторно предпринял попытку к бегству, и только отказавшиеся слушаться ноги уберегли его от серьезного конфуза. «Ваше святейшество!» — залепетал он. «Для нас огромная честь!» «Это Маккейли», — пояснил Голстейн с легким раздражением от бестолковости толстяка. «Местный губернатор. Он искренне рад вас видеть и с готовностью удовлетворить любой ваш каприз. Но это потом. А сейчас нам следует поскорее отправляться в ратушу. Прошу». Он распахнул перед матерью Свейни дверь полицейской кареты и помог ей забраться внутрь, после чего поднялся следом, положив ее сумку на одно из сидений. «А вам, губернатор, лучше отправиться с другим экипажем вместе с патрулем». Дверца захлопнулась перед самым носом Маккейли, и карета сразу же тронулась с места, оставив его в полной растерянности посреди пустого перрона. «Как прошло путешествие, ваше святейшество?» Галстейн чуть ли не из кожи лез, демонстрируя предупредительность и галантность. «Всяко веселее, нежели в камере сидеть», — хмыкнула его спутница. «Пусть даже трехкомнатная и с личной прислугой. И, кстати, хватит уже подчуть меня этим бесполезным титулом. Он, в конце концов, давно в прошлом. В том числе и вашими стараниями, генерал. Так что госпожа Свейни будет вполне достаточно». «Как пожелаете, госпожа Свейни». Худые бледные пальцы чуть отодвинули в сторону шторку на окошке, чтобы открыть вид на улицу и проплывающие мимо дома. По утонченному лицу скользнула тень разочарования. «Честно говоря, я пребываю в легком недоумении», — вздохнула женщина. «Что вы, боевой генерал, далеко не последний человек во властной иерархии империи, делаете в этом забытом богами захолустье?» «Даже в такой глухой провинции живут наши граждане, которые империи не безразличны», — пояснил Голстейн. «Я здесь именно для того, чтобы вытащить эти края из прозябания и поднять их на тот уровень жизни, который бы в полной мере соответствовал членству в ней». «Каким же образом?» — плотно сжатые губы тронула ироничная улыбка. «Раздав всем по мешку денег и строго-настрого приказав быть счастливыми во славу братьев?» «Скорее просто, наведя здесь должный порядок и привив людям уважение к законам». «При помощи публичных казней и под страхом смерти для любого ослушника?» «Страх — инструмент действенный и эффективный». Галстейн чуть смутился, когда его собеседница опасно близко подошла к обсуждению его специфических методов работы, но тут же снова взял себя в руки. «Однако он хорошо работает только на короткой дистанции. Рано или поздно, но люди даже к страху смерти привыкают». «Уж мне-то не знать», — фыркнула мать Свейни, вперев в него холодный взгляд поблескающих в тени капюшона серых глаз. «Прожить несколько лет в каждодневном ожидании приглашения на висельницу — такое не забывается». «Признаю, Свилейн и Фрегейл тут явно перегнули палку», — генерал потупил взгляд. «Хоть я и возражал против столь жестокого обращения с вами, ваша госпожа Свейни». «Постойте, постойте», — епископ, осененная внезапной догадкой, даже поддалась вперед. «Уж не вы ли были тем самым неизвестным покровителем, о котором то и дело скользь упоминали мои служанки? Это вы ходатайствовали о замене наказания на пожизненное заключение и о переводе в более комфортную камеру? И посмотрите же на меня, в конце концов. Чего вы боитесь?» «Да, все так», — Галстейн чуть ли не с вызовом вскинул голову. «Что вам не нравится-то? По эшафоту скучаете?» «Нет, отнюдь. Просто мне вдруг показалось, что в ваших действиях сквозят откровенно личные мотивы». Даже осознавая, что ходит по самому краю смерти, мать Свейни не удержалась, чтобы сокрушенно не подсокать языком. «Откуда столь пристальное внимание к моей скромной персоне? Вы точно здоровы, генерал?» «Да к черту личное, госпожа!» Тот едва балансировал на грани взрыва. «Просто меня еще отец приучил не выбрасывать хороший, пусть и ненужный прямо сейчас инструмент. Ведь он своего рода мирное оружие, вещь, которая когда-нибудь поможет спасти вам жизнь. Вот тогда я и уперся». «То есть я для вас всего лишь инструмент?» «Вы — ценнейший источник информации, касающийся пастырей и всех проявлений их деятельности». Голдстейн так распалился, что даже не обратил внимания на промелькнувшую в голосе его собеседницы едва различимую нотку разочарования. «В порыве чрезмерного рвения фанатичные почитатели братьев вспалили вашу библиотеку, но ваша память, надеюсь, самую важную информацию все же сохранила. Именно поэтому я приложил максимум усилий, чтобы сохранить вам жизнь. Я был уверен, что когда-нибудь вы еще понадобитесь. И этот день настал. Именно поэтому вы здесь, госпожа». «Вот как?» Мать Свейни даже не пыталась скрыть свое удивление. Она предполагала всякое, но вот ситуацию, когда один из самых верных прислужников братьев потребует вытащить ее из темницы, желая отвести от веренных ему земель неведомую угрозу, связанную с пастырями, она предвидеть никак не могла. «Что же такого случилось, что прожженный боевой генерал начал рассуждать о страхе и призвал себе в помощь одну из самых охраняемых преступниц империи, да еще и жаждет получить у нее консультацию по вопросам нелепых суеверий и варварских культов?» «Согласен, но очень многое изменилось», — Голдстейн устало помассировал виски. «Если уж на чистоту, то я никогда не сомневался в реальности существования пастырей. И сейчас мне крайне необходимо ваше содействие, чтобы предотвратить возможную трагедию». «Пастыри никогда и никому не угрожали просто так», — категорически заявила Свейни. «Они всего лишь вершили правосудие, карая преступников и защищая невинных. От них не может исходить угроза, если только вы сами не перешли им дорогу». «Боюсь, сейчас в игру вступили какие-то иные силы, ничуть не менее могущественные, возможности и намерения которых нам пока неизвестны. И мне требуются все ваши знания, весь ваш опыт, чтобы верно оценить угрозу и предпринять все необходимые шаги для минимизации возможных последствий. Лучше вас, госпожа, в этих вопросах не разбирается никто, и мне крайне необходима ваша помощь». «Вы хотите сказать, что столкнулись с кем-то еще?» Мать Свейни выглядела откровенно обескураженной. «С кем-то достаточно могущественным, чтобы сравниться с пастырями?» «Именно так», — кивнул генерал. «И эта неведомая сила уже начала убивать».